Глава 6. За обедом разговорились с Марком, ощущая себя словно вновь с ним на свидании. Точнее, не на свидании. Как выяснилось, все наши прошлые встречи были собеседованиями. Но теперь можно расслабиться. Это не свидание, не собеседование, потому что никакого повышения из домработницы не предусмотрено. Если только в жены, но чур меня чур. «Так а чем, говоришь, вы там с братом занимаетесь?» Меж тем решаю все-таки уточнить я. Марк объясняет. Я думала, что ничего не пойму, но он объясняет так доступно и просто, что и ребенок поймет. А если мне что-то непонятно, дополнительно очень терпеливо и доступно разжевывает. «Ты был бы великолепным учителем», не удержавшись, произношу я с нотками восхищения. «Спасибо. Я, по сути, учитель и есть. Точнее, часть моей работы с этим связана». «Получается, ты больше как специалист работаешь, консультант и аналитик, а брат твой занимается общими вопросами конкретно, по деятельности самой компании?» «Да, он большой начальник, а я ведущий специалист». Марк широко улыбается. «У меня нет времени этим заниматься, да и неинтересно. Скучно следить за работой без того отлаженной машины, это рутина. Люблю новые сложные задачи». Прищурилась. «А ты, значит, очень умный». Марк широко улыбнулся. «Многие в этом уверены. Пойдем, я тебе кое-что покажу». «О, теперь я заинтригована, что это он мне хочет показать. Марк ведет меня в свою спальню. Я уже было успела подумать нехорошее, но нет. Меня подвели к огромному шкафу, в который я еще и не думала заглядывать. Марк открывает его, и мне на голову тут же посыпалась гора каких-то бумаг». «Ой, прости, надо было мне аккуратнее все складывать». «Виновато», произносит Марк. Моему взору предстают полки шкафа, доверху забитые какими-то грамотами, документами, медалями и кубками. «Это что это?» — недоуменно спрашиваю я. «Тут грамоты, дипломы, аттестаты и всякие железки. За победы в олимпиадах, научную деятельность, окончание курсов, вузов и прочее. За это же и медали. Кубки стали появляться недавно, после того, как шахматами немного увлекся. Я сейчас достиг звания мастера спорта. К сожалению, нет времени рассортировать тут все. Займешься этим?» «Ну все, я теперь точно буду комплексовать рядом с Марком». «То есть ты хочешь сказать, что ты не просто умный, а очень-очень умный?» «В детстве меня даже вундеркиддом называли», — хмыкнул этот скромный парень. «Во сколько школу закончил? Сколько языков знаешь?» — начинаю закидывать вопросами. «Впервые в жизни встречаю вундеркинда». «Это уже не важно». Все так же, улыбаясь, отвечает Марк и закрывает дверцы шкафа. «Пойдем, может, погуляем? Погода на улице отличная». «Нет, ты что, какую гулять? Я на работе вообще-то». «Так я тебя отпускаю погулять вместе со мной». «Не, первый рабочий день и тут же гулять бегать. Ладно бы еще дел не было. А так мне совесть не позволит. Я пошла дальше убираться». «То есть мне ждать окончания твоего рабочего дня?» Улыбаясь все шире, уточняет Марк. «Ага». «А после окончания пойдем на прогулку?» «Я со своими работодателями на прогулки не хожу. Я следую деловой этике». «Так считай это корпоративом. Выездное мероприятие для укрепления отношений в команде. Налаживание контакта». Ну если только так». Тяну я задумчиво, якобы повелась. «На самом деле я не против прогуляться». Марк ушел в виртуальную реальность, в шахматы играть, ну а я продолжила уборку. Появился спортивный интерес. Как быстро удастся привести квартиру в порядок. Тут один шкаф для наград, надо неделю разбирать. 2 часа носилась по квартире, как электровеник. А когда устала, засела писать список необходимых для уборки вещей. Многое нашла в кладовой, но раз уж мне дают возможность купить все, что душе угодно, запрошу крутую современную технику. Марк, когда я к нему подошла, сидит за компьютером, причем чуть ли не в той же позе, в которой я его оставила. Он что, уже 3 часа так неподвижно сидит? Ради интереса присмотрелась. Да, почти не двигается. Полностью сконцентрирован. Кажется, какая-то важная партия. Оттягиваю наушник. «Марк?» Начальник делает знак, отмахиваясь, чтобы я ему не мешала. Сходила на кухню, принесла этому увлекающемуся человеку чай и бутерброд, чашку вложила в руку. «О, пьет. На автомате работает». Вытащила опять наушник. «Дай денег». Также на автомате Марк достает из кармана карточку. Я же кода не знаю. Ну ладно, попробую так. С карточкой спустилась вниз на улицу, дошла до ближайшего магазина, благо он тут прямо в доме, и купила там кило яблок, гроздь винограда без косточек и так по мелочи разных фруктов. Обошлось без всяких кодов. Уже дома у начальника организовала фруктовую тарелку, нарезав все небольшими кусочками, подсунула ее Марку. Ест. Уничтожает фрукты, как те конфеты. Но фрукты все же полезнее. Когда мой рабочий день подошел к концу, положила Марку на стол список инвентаря, записку от себя, воды ему оставила, едва сдержалась, чтобы заботливо не погладить своего увлекающегося начальника по голове. И с чистой совестью поехала домой. Я теперь отлично понимаю, почему так долго приходилось ждать очередного собеседования. Позвонил мне Марк только поздно вечером, когда я спать уже укладывалась. Попросил номер моего счета. Уже через несколько минут у меня на карточке оказалась круглая сумма, значительно превышающая обещанную месячную зарплату. Марк перезвонил и пояснил, что там аванс и деньги на инвентарь. Ему некогда самому все покупать и выбирать. Пожелал спокойной ночи, сказал, что завтра очень ждет, и мне показалось, он ждал, когда я первый положу трубку. Такой необычный начальник у меня впервые. Не то чтобы у меня опыт богатый, но все равно мне кажется, что обычные боссы себя так не ведут и не говорят. «Рита!» — тихонько шепчет Катя с соседней кровати. «Ты чего не спишь?» «Так ты мешаешь уснуть, по телефону болтаешь». «Извини». «Рит!» «Да что?» «У тебя что, парень появился?» Катюшка хихикнула. «Нет». «А с кем ты разговаривала? Я немного его слышала, голос такой приятный. И ты так мило с ним говорила, спокойной ночи желала. И улыбка у тебя при этом до ушей была». «Я не улыбалась». «Улыбалась». «Темно же, как ты могла увидеть?» «Так у телефона подсветка». «Начальник это мой. Не придумывай тут ничего». «Красивый». «Катя!» Запустила в мелкую мягкой игрушкой. А она давай опять хихикать. «Шкода».